9. Секретарь не отставал от меня ни на шаг. В столовой он сидел за соседним столиком и пристально наблюдал, как я ем, что ем, насколько быстро жую, куда смотрю, как часто моргаю, какой рукой держу вилку. Вслушивался в наши с Дартом разговоры, поэтому приходилось болтать о всякой ерунде. Домашних заданиях, учителях и открытии белой границы, куда же без нее. Уроков на этот день больше не значилось, поэтому часов до 5, кроме столовой, я ничего и не посещал. Зато успел заселиться в жилой сектор. Приличная часть западного крыла на 1-м и 2-м этажах была отдана под комнаты для учеников, там царил настоящий муравейник. Особенно это стало заметно ближе к вечеру. Всех, кто был старше 14 лет, размещали на 2-м этаже. Попал туда и я. Моим заселением занимался Бернард, и не было ни единого намека на то, что он хоть каким-то образом связан с архитектором, Беном Баумом или медсестрой Хлоей. Но совершенно невозмутимый вид. Такой выдержке можно было только позавидовать. Да и в мою голову лезть он тоже не пытался. Короче говоря, меня заселял самый обычный Бернард, каким его знали все. В каждой комнате жили по 4 ученика. Для меня место нашлось в 2 комнатах. В одной из них, самой крайней по коридору, уже находились 3. 2 парня на год младше и уволень Гудьер из моего класса. А вот в другой, соседней комнате, обнаружились только 2. Очкарик Клифф Хинниган и Пьер Латье, длинноносый худой блондин, сосед Ральфа Купера по парте. Не самая плохая компания. Главное, сразу заткнуть Хиннигана, чтобы не болтал лишнего. «Я так и знал!» — расплылся Хинниган в улыбке, когда увидел меня, Чезаро и Бернарда на пороге комнаты. Моя кровать стояла у окна, я бросил на нее сумку с учебниками и оглядел комнату. Ничего лишнего. 4 узких кровати, 4 тумбочки, 2 платяных шкафа, 2 рабочих письменных стола, 4 стула, на потолке скромная стеклянная люстра, синие портьеры на окнах. Возле кровати Хиннигана висел плакат со списком учебной литературы и расписанием, а вот другие плакаты явно принадлежали не Хиннигану. Над обоими письменными столами были прикреплены штук 5 изображений девушек. Все исключительно блондинки, в манящих позах и откровенном одеянии. В чулках, кружевном белье и корсетах. На внутренней стороне входной двери тоже висело изображение девушки-блондинки, но уже без бюстгальтера. Увидев, что Бернард глянул на дверь, Латье покраснел, но камердинер бросил лишь «Располагайтесь, мистер Ринг, приятного проживания» и с равнодушным видом удалился. Секретарь, конечно же, остался торчать в комнате и наблюдать. Хинниган и Латье с недоумением переглядывались и ждали, когда секретарь уйдет, и то, что уходить он не собирался, они поняли только минут через 10 напряженного молчания и переглядывания. Очкарик вздохнул, наверняка уже пожалев, что меня заселили в их комнату, теперь со спокойной жизнью можно было попрощаться. «Может, вы присядете, сэр?» — предложил он секретарю. «О, спасибо!» — кивнул Чезаро и сел на стул у двери, положив свою неизменную тетрадь себе на колени. При этом он не спускал с меня глаз, даже когда отвечал Хиннигану. А тот бесцеремонно плюхнулся на кровать рядом со мной и принялся в своей раздражающей пытливой манере задавать вопросы. «А так теперь всегда будет, да?» Он понизил голос и покосился на Чезаро. «Когда он уйдет вообще? По-моему, это нарушение частной жизни, нет? Ну куда ты из школы денешься-то? Чего они за тобой следят? Я, конечно, понимаю, что ты не совсем обычный адепт, но ты же не собираешься...» «Не хочешь заткнуться, Клифф?» — перебил я его. И добавил громко. «Лучше помоги мне подготовиться к контрольной по родовому этикету. Она ведь во вторник, насколько я знаю». Хинниган так удивился, что открыл рот. «Ты собираешься читать книги?» «По крайней мере, одну», — кивнул я. «Только мне нужен словарь». Очкарик нахмурился. «Чтобы читать историю Бриттона, словарь не нужен. Там все элементарно, даже ты поймешь». На его жирный намек о моих умственных способностях я не среагировал, только добавил. «Мне нужно почитать дополнительную литературу». «Ну, помнишь, о которой Софи говорила?» Я полез в сумку и вытянул край книги о волхвах, но так, чтобы Чезаро не смог понять, насколько фолиант старый. Тут же сунул книгу в сумку и уставился на Хиннигана. «Вспомнил?» Очкарик стукнул себя по лбу. «А, ты про это? Совсем забыл. Да-да, надо идти за словарем. Я знаю, он в библиотеке есть. Мисс Бланш ее еще не закрыла. У нас как раз осталось 2 часа. Пошли!» Он вскочил с кровати, и я тоже поднялся, прихватив сумку. Но тут в наш идеальный разговор вторгся Латье. Он непонимающе заморгал, оглядывая то меня, то очкарика. «Вы о какой дополнительной литературе? Ничего такого Софи не говорила. Контрольная будет только по истории». «Как не говорила, когда говорила?» — вскинулся Хиниган. «Лично я не слышал», — стоял на своем блондин. «Вот привязался же». «Ты не слышал, потому что вечно думаешь о...» Хиниган ткнул пальцем в плакат с полуголой девушкой на двери. «У тебя все мозги давно перетекли в штаны!» Латье прищурился. «А в твоих штанах хоть что-нибудь имеется? Или оттуда все перетекло в голову? Или вообще вытекло?» «Эй-эй, потом со штанами разберетесь», — перебил я блондина. Со мной тот спорить не стал. Все же моя неоднозначная репутация срабатывала безотказно. В это время Чезаро уже успевал делать записи в тетради. Мы с Хиниганом направились к двери, но секретарь тут же вскочил. «Куда вы, мистер Ринг?» «В библиотеку», — ответил я невозмутимо. «Есть такое место. Библиотека. Там я собираюсь долго и нудно читать книги до самого закрытия. У меня контрольная во вторник». Хиниган покосился на меня, не доверяя собственным ушам. «Я с вами», — сказал Чезаро, сунул тетрадь под мышку и открыл передо мной дверь. Я пожал плечом. «Как хотите, но предупреждаю, даже на кладбище веселее, чем в библиотеке». Библиотека находилась на этом же этаже, дальше по коридору, почти у самой лестницы. Хиниган, как человек, успевший протоптать туда тропу, шел впереди, я за ним, за мной секретарь. Ситуация выглядела бы смешной, если бы не была настолько неприятной. Находиться под постоянным контролем — то еще развлечение. К тому же у меня оставалось всего 2 часа до встречи с Софи, а она просила, чтобы я был один. И роль человека, который перехватит внимание секретаря, я отводил Хинигану. Вроде он не совсем идиот и наверняка поймет, что от него требуется. В библиотеке нас встретила та самая мисс Бланш. До этого я ее никогда не видел. Думаю, немного потерял. Это была женщина расплывчатых размеров и неопределенного возраста, где-то от 35 до 65, с тугой шишкой светлых волос на затылке, в просторном платье из розового плюша с крупными белыми пуговицами, размером чуть ли не с блюдца. Духами от нее разлило за несколько метров. Интересно, кто она по ПГИ? Надеюсь, не очередной ментальный чтец. «Мистер Ринг?» — вскинула она ярко очерченные брови. Библиотекарь узнала меня сразу, спасибо листовкам. Потом посмотрела на Хинигана, его она тоже узнала. А вот секретаря оглядела с удивлением и в то же время с кокетством. «Прошу прощения, мистера... кто вы?» «Я сопровождаю Теодора Ринга», — сухо ответил Чезаро. «У меня есть на это санкция суда». Кокетство мисс Бланш мгновенно сменилось глухой стеной ненависти. «Оставьте мальчика в покое, он столько пережил». Больше она не проронила ни слова. Молча смерила рыжего секретаря взглядом, давая понять, что ему тут не рады, и только потом проводила нас в просторный читальный зал с множеством письменных столов. Таких странных читальных залов я еще не видел. Хотя я не видел никаких читальных залов, потому что по библиотекам никогда не ходил, даже в свою бытность стажером гимназии. Между рабочими столами располагались плоские и высокие, от пола и почти до потолка, аквариумы с подкрашенной водой, водорослями, декорациями в виде ракушек, морских звезд, разноцветных кораллов, гротов, мостов, замков и даже миниатюрных кораблей. В толще воды сновали золотистые рыбки. И таких аквариумов я насчитал 5 штук с водой разных оттенков. Наверняка они символизировали 5 грязных искусств. Выглядело это монументально, умиротворяюще и красиво, но вряд ли хоть как-то влияло на учебный процесс. В помещении народу было немного, только небольшая группа учеников, кажется, из того самого класса, что я уже видел в тренировочном зале. Младшеклассники собрались у соседнего стола и обсуждали картинки и схемы из большой энциклопедии, перебивали друг друга и верещали на повышенных тонах. Похоже, тоже явились готовиться к контрольной. Они напоминали птичью стаю у кормушки, были так увлечены, что не сразу заметили, что в читальне появился кто-то еще. Только когда я и Хиниган уселись за соседний стол, Один из учеников посмотрел на нас через стекло и воду аквариума и сразу же смолк. Ткнул в бок соседа. Тот своего соседа. Вскоре хор мальчишеских голосов затих, и все, как один, уже пялились на меня через аквариум, выстроившись рядком. Среди них отыскался и тот, что попросил расписаться у него на руке. Он уже было дернулся к нашему столу, чтобы привязаться ко мне с той же просьбой, но я прищурился и придавил его тяжелым взглядом, коротко качнув головой. Несмотря на возраст, пацан мгновенно все понял. Он повернулся к товарищам и скомандовал: «Не будем мешать мистеру Рингу. Пошли!» Все тут же засобирались, сгребли энциклопедию и гуськом отправились к мисс Бланш, чтобы вернуть книгу. Читальный зал опустел, повисла тишина. Я взглянул на громоздкие напольные часы, что стояли у выхода. 17:45. Секретарь Чезаро уселся за стол напротив меня, положил тетрадь перед собой, приготовил карандаш. Хенниган со скрипом придвинул стул ближе и расположился под боком. Ему, ясное дело, не терпелось рассказать о Волхвах, но я объявил: «Начнем с контрольной», и вынул из сумки историю Бриттона. Хенниган поморщился. Он знал ее наизусть и мог пересказать слово в слово. Собственно, это мне и требовалось. Я открыл страницу наугад, где-то посередине книги ткнул пальцем в первую попавшуюся главу, она называлась «Церемониал принятия общей родовой силы». Отлично, чем скучнее, тем лучше. Давай эту тему посмотрим. «Да я ее тебе так могу пересказать!» Еще больше поморщился Хенниган. Я откинулся на спинку стула. «Пересказывай!» Чезаро внимательно за мной наблюдал, никак не понимая, чего я добиваюсь. То ли правда пришел учиться, то ли готовлю подвох. Целый час Хенниган рассказывал мне, как проходит церемония передачи общей родовой силы. Оказывается, на торжество приглашаются все кровные родственники, и каждый из мужчин передает часть своего кадо избранному патрицию, в разы повышая его индекс и силу. После чего все дают ему кровную клятву служить до последнего вздоха. Потом начинается грандиозный пир, танцы, развлечения, подаются яства. И обязательно устраивается турнир, в котором новый патриций демонстрирует обретенную силу. Противника он выбирает сам, прямо на торжестве. Ночь после церемониала у нового патриция выдается самой бурной в жизни, ведь после избрания он должен будет найти себе невесту. Дебютанта готовят специально и приводят на отбор уже поздно вечером, когда патриций, уставший после турнира, готов отдохнуть. Здесь подготовленные девушки и показывают все свои умения. Хенниган говорил и говорил, нудно, пресно, однообразно, но я ни разу его не перебил. Секретарь Чезаро все заметнее терял к нам интерес, его внимание притуплялось, выражение любопытства и подозрительности на лице сменялось скукой. На 50-й минуте пересказа секретарь со вздохом уткнул локти в стол и помассировал виски. На 55-й положил подбородок на ладони. На 60-й прикрыл глаза. А Хенниган все продолжал говорить, теперь уже о том, что патриций может потерять общую родовую силу, если предаст свой клан. Я достал вторую книгу из сумки, положил рядом с историей Бриттона и красноречиво посмотрел на Хенигана. Тот кивнул и также монотонно, совершенно не меняя ни скорости речи, ни тембра, принялся говорить о Волхвах и о том, что он узнал из старинного фолианта. Если бы не Чезаро, я бы встал и похлопал Хенигана по плечу. Он великолепно отыгрывал свою роль. Черные Волхвы во взрослом состоянии, то есть в стадии магна, обладают высоченным индексом. Больше 1000. Начал пересказывать Хенниган, раскрыв фолиант. «В предыдущей стадии, хризалида, у Волха насчитывается примерно от 200 до 500 единиц кадо. Но даже столько — это выше уровня фортис. Волхвы владеют всеми 5 искусствами с одинаковым мастерством. У них необычные эрги, потому что волхвы настолько сильны, что умеют трансформировать их под себя». Я кивнул, подстегивая желание Хенигана высвободить знания. А тот с удовольствием выдавал все новые порции ценнейшей информации. «А еще у каждого волхва есть дар, которого нет у других волхвов. В книге написано, что известны те, что могли управлять реинкарнацией, или предвидеть будущее, или порабощать иномирцев, всякой нежити, монстров, или самому превращаться в монстра. Да еще много чего. Волхвы бесплодны, у них не бывает детей, зато они бессмертны. Но если все же волхв погибает, а такое возможно, то одновременно с этим рождается новый, с тем же уникальным даром. Проще говоря, любой новый волх — это перерожденный старый. Он воплощается в плоде беременной женщины и рождается как обычный человек, отнимая при рождении жизнь у собственной матери. Поэтому официально волхвов вроде как казнят, но на самом деле просто держат в камерах из Дерилия. Проще ведь их держать под контролем, чем выискивать потом перерожденного молодого волхва по всей стране. Я внимательно слушал Хиннигана и одновременно размышлял. Да, я действительно умел трансформировать эрги, обладал как минимум двумя искусствами, мутациями и ментальным чтением, да и кодо во мне порой зашкаливало под 200 единиц. Зато никаким уникальным даром я не владел, ну, по крайней мере, ничего подобного не ощущал, и Дерилий на мой организм не действовал. Однако меня коробил один момент. Новорожденный волхв убивает свою мать. Не потому ли я сирота, что моя мать умерла при родах? Кроме силы, у них есть еще и уязвимости, так называемые мартемы, продолжил Хиниган. И у каждого они тоже уникальные. Это оборотная сторона их темного кодо. Если знать мартем волхва, то можно его даже убить, правда, он все равно переродится, зато может и не вспомнить, кем он был раньше и почему умер. В книге приведена легенда о мартеме волхва Адема. Он якобы боялся лунного света в фазе первой четверти и клинка, омытого слезами Харпага. Не знаю, может, это и неправда. Легенда же. Вряд ли Харпаги умеют плакать, у них и глаз-то нормальных нет. А вот последнюю главу я не успел прочитать, даже не понял, о чем она. Называется «Энормос». Но, судя по картинкам, там что-то жуткое. Потом возьмешь словарь и сам почитаешь. Ты знаешь хоть, как словарем-то пользоваться?» Голос Хиннигана внезапно стал рисковатым и ехидным. Я тут же убрал книгу в сумку. Успел как раз вовремя. Секретарь Чезаро вздрогнул и разлепил глаза. «Слушай, Рэй, ну, то есть Теодор», — Хиниган указал на запретные путы на моей правой руке, — «а тебе больно их носить?» Я усмехнулся. «Хочешь попробовать?» «Да не особо. Интересно просто». «Не больно, но ничего приятного в этом нет». На самом деле запретные путы мне никак не мешали и вообще были до одного места. Зато обеспечивали отличное алиби. Я опять глянул на напольные часы. Без 10:07. Через 10 минут мне надо быть у Софи. Кабинет номер 14 находился на первом этаже, где-то рядом с гостевыми комнатами и кабинетом директора. А теперь пришло время спровадить Хиннигана подальше. «Ты не принесешь мне тот самый словарь, Клифф?» — попросил я. «Тебе проще будет найти, чем мне. Я в этих книжных полках и библиотечных карточках не особо разбираюсь». Хиниган вздохнул. «Это да, не твоя сильная сторона». Он нехотя поднялся и поплелся к мисс Бланш. Как только он вышел из читального зала, я обратился к Чезаро. А я ведь предупреждал, что в библиотеке не весело. «Оставьте свои предупреждения при себе, мистер Ринг», — устало отмахнулся секретарь. «Вам уже спать пора». «Вы издеваетесь?» — уставился я на него. «В 7:00 вечера?» Он вынул из кармана часы, отщелкнул крышку. «Только 7:00». В его голосе засквозили тоска и обреченность. «Мы с вами еще и ужин в столовой пропустили», — добавил я. Теперь тоска отразилась и на физиономии Чезаро. Он совсем помрачнел. «Ладно, в другом месте перекусим», — успокоил я его и поднялся из-за стола, прихватив сумку. «А ваш одноклассник?» — нахмурился Чезаро. «Думаю, он найдет дорогу и без меня». Я улыбнулся секретарю и перевел взгляд на его лоб. Решил грубо использовать картинку из его же воспоминаний о том, как он перебрал в поезде. Чезаро судорогой вздохнул и тут же задержал дыхание, приложил тыльную сторону ладони к губам, прикрыл глаза и поморщился. Его замутило. И пока он справлялся с приступом тошноты, я коснулся правой рукой стекла ближайшего аквариума. По прозрачной поверхности бесшумно поползла паутина трещин. Левой же рукой я применил гравитационный эрк, вложил в него буквально 10 единиц кодо, не больше. Этого хватило, чтобы секретарь пошатнулся и, не удержав равновесия, завалился прямо на аквариум. Стеклянная махина устояла, но вот один его бок раскололся. Я успел отскочить, послышался смачный треск, и на Чезаро обрушился поток воды вместе с рыбками и разноцветными декорациями. Меня задело лишь мельком, вода чуть залила туфли и забрызгала штанины брюк, Чезаро же вымок до нитки. И в этот момент нужно было видеть лицо несчастного секретаря. Он искренне считал, что сам виноват в произошедшем. На шум прибежала мисс Бланш. Ее лицо тоже надо было видеть. Если бы Чезаре не имел статуса секретаря суда, то она, не задумываясь бы, его растерзала. Мужчина пробубнил извинения, но библиотекарь со злостью оттолкнула его. «Посмотрите, что вы наделали!» — возмутилась она. Затем перевела взгляд на меня. «Мистер Ринг, как так вышло?» Чезаре не дал мне ответить. «Бога ради, простите!» — принялся он извиняться и объяснять. «Мне стало дурно, я задел ваш аквариум». «У него стекло толстенное! Его так просто не сломать, только мутацией!» — заявила мисс Бланш. Вот теперь она оглядела меня уже с подозрением. Но я тут же приподнял правую руку и продемонстрировал запретные путы. А с таким аргументом не поспоришь. «Кто тут еще был?» — спросила секретарь, мгновенно сняв с меня подозрение. Она очень хотела найти того, на кого бы могла обрушить свой гнев. «Да не было тут никого!» — повысил голос секретарь. «Не нужно искать виноватых. Я заплачу ущерб из собственного кармана. Только сначала переоденусь». «Уж соизвольте, уважаемый!» — процедила мисс Бланш. Тут нагрянул Кинниган со словарем в руках. В отличие от остальных, он расплылся в улыбке. «Ого, вот это погром! А я все ждал, когда это случится!» «Уйдите, мистер Хинниган!» — фыркнула мисс Бланш. «Все уйдите! Мне нужно прибраться!» Хлюпая туфлями, полными воды, Чезаре направился к выходу, не дожидаясь меня. Он будто забыл, что обещал ни на секунду не сводить глаз с подозреваемого. «Отлично!» Пусть ненадолго, но все же я выбил его из колеи и притупил бдительность. Теперь осталось дожать окончательно, но это я сделаю ближе к 11. Сейчас достаточно того, что уже есть. Я отдал сумку с книгами Хиннигану, тот отправился в жилой сектор, а мы с Чезаро спустились на первый этаж, уже опустевший после уроков. Как я и предполагал, секретарь собирался переодеться в сухую одежду. У гостевого номера, где он проживал, мы остановились. «Мистер Ринг, подождите минут 10». Чезаре с раздражением указал на свой мокрый костюм. «Подожду», — кивнул я. «Только поторопитесь, мне еще хотелось бы перекусить». Нахмурившись, Чезаре скрылся в номере. И как только дверь за ним захлопнулась, я быстрым шагом отправился в кабинет номер 14. «Ты опоздал на 2 минуты», — объявила Софи, как только я ввалился в полумрак ее кабинета. Без стука, конечно. Я тихо закрыл за собой дверь. «У меня сегодня день опозданий на 2 минуты, да и на разговор у меня осталось 8 минут, не больше», — Софи покачала головой. «У тебя есть 25 минут». Секретарю снова стало плохо, и он поскользнулся на кафельной плитке в ванной, ударился, рассек себе бровь. Сейчас он обрабатывает рану. Это надолго. Выдавил я. «Ну ладно». Кабинет Софи оказался тесным и темным. Никаких окон, цветов или картин на стенах. Посередине дубовый стол с ножками в виде львиных лап, горящие свечи в 2 многоярусных подсвечниках, кресло, пара стульев, стеллаж с книгами. Ничего особенного. Зато низкие своды каменного потолка и без того мрачного кабинета, казалось, давили прямо на макушку. Я глянул на Софи. Интересно, какой у нее уникальный дар? Какой Мартем и есть ли он вообще? «Есть», — ответила она. «Мартем у каждого из нас есть, и у тебя тоже». «Вы можете не лезть ко мне в голову, Софи», — скривился я. «Ты один из нас, Рэй Питтон, но никак не хочешь этого признать. Ты — черный волк». Я сжал челюсти до боли в зубах и промолчал. «Увы», — сказав это, Софи подошла ближе, на расстояние вытянутой руки, и подняла ладонь в перчатке к моему лицу. В плотном кружеве вуали ее глаза вспыхнули и погасли. Она коснулась пальцем моего лба, в ушах зашелестел ее голос. «Пока ты не поставил защиту, я скажу тебе кое-что. В твоих руках бомба-портал, я знаю. И ты уже решил, куда отправишься. Я одобряю и благословляю твой маршрут. Пусть он приведет тебя к тому, что ты ищешь. А вот какие вести ты узнаешь, сказать сложно. Все еще может измениться». «Вы видите будущее?» — опешил я. «Кажется, Хинниган говорил, что такое возможно, и есть волхвы, которые видят будущее». Софи приложила к моим вискам обе ладони. «Нет, я не вижу. Я только предполагаю. Тот ментальный чтец, что атакует тебя, очень силен, и пока я не могу определить, где он находится. Он постоянно меняет свое местонахождение, Это твой новый враг. Куда более серьезный, чем все остальные. Он использует твои страхи. Он ищет твои слабости, а их у тебя немало, увы. Но силы и дерзости все же больше. Чтобы выставить хорошую защиту против такого мощного чтеца, я бы посоветовал использовать один прием, который доступен черным волхвам. Когда чтец снова атакует, то рань его тем же. Атакуй в ответ, зацепи его кадо, как делает Харпак, впейся в него. А потом выдай порцию ментального эрго, отбрось врага, и тогда он надолго не захочет к тебе соваться. «Ментальный эрг?» — переспросил я. «Именно», — сказала Софи, опустила ладони и отошла на пару шагов. «Атакуй меня прямо сейчас, и я покажу, как выглядит ментальный эрг». Я попробовал сосредоточиться и провести тот же тип ментальной атаки, который использовал против Чезаро. Но из-за того, что я не видел лица Софи, ничего не выходило. «Давай», — она сжала кулаки, — «у нас мало времени, ты должен научиться быстро». «Я вас не вижу. Черт!» «Значит, хочешь меня увидеть?» — спросила Софи. «Прямо сейчас?» И, не дожидаясь ответа, подняла вуаль.